Кол, девчонка рядом. Нет, а что? Она джедай, Кол. Я не шучу. Резко наступившее молчание взволновало Дилас. Кол, Кол. Я понял. Разберусь. В кромешной темноте сверкали два огонька. Одинокий грузовик мчался по грунтовке, распугивая рыком двигателя птицы маленьких зверушек. В забитом под завязку кузове то и дело что-то стучало, подпрыгивало на каждой яме или камне, гремели тросы крепления. При упоминании конвоя, Джейн представляла себе колонну из трех машин, но никак не одну, на охрану которой было выделено всего два человека. Водитель и она. Кол всю дорогу рассказывал местные байки и похождения КФ, вводил в курс дела и делился своим мнением по тому или иному вопросу. Непринужденный и свободный человек, который мог рассказать много полезного. Самая важная информация касалась перемещения лагерей, ему, как ответственному за снабжение, выделили датапад, на него приходила свежая информация о новых дислокациях ячеек в этом районе. А потом бэм. Паника, крики, пальба, кто-то что-то там кричит, но пойми еще, свой или чужой. Выкрутились очень просто, разбежались в разные стороны. Что мы, что они. Вот так просто. Не поверила Падаван и скептически посмотрела на водителя. Ну, а чего ты ожидала? Друг друга увидели уже в упор и начали стрелять. Мы не знали сколько их. Наверное, они тоже. Хех, командир тогда в штаны наложил. Да и я, если честно. Махать кулаками, конечно, хорошо, но и о семье думать надо. У тебя есть семья? Да. Жена с сыном в том городке живут. Все просят, чтобы я ушел из фуражек. Но не могу. Проклятье. Грузовик подпрыгнул, сзади раздался хлопок и пробитое колесо врылось в землю. Машина остановилась, из салона выпрыгнули двое разумных. Они прошлись вдоль транспорта и осмотрели результат недолгой поездки. Кол тихо матерился себе под нос, задержки нежелательны, благо он человек предусмотрительный и всегда возит с собой два запасных колеса. Мужчина достал из салона коробку с инструментами и принялся откручивать винты. Там в кузове есть запасное. Скинь на землю, потом поможешь поставить. Шипор кивнула и залезла в заднюю часть, но услышав входящий сигнал Камлика, остановилась и тихо спустилась обратно. Да что еще? Да, дел, говори. Кол, девчонка рядом. Шипор прижалась к борту и начала обходить грузовик. Нет, а что? Мужчина посмотрел туда, где скрылась новобранка. Она джедай, Кол. Я не шучу. Щелчок за спиной. Он медленно повернулся. Девушка стояла в 4 метрах от него, навела пистолет точно в голову и покачала головой. Макура, Кол, Кол. Не унималась женщина, срываясь на крик. Кол смотрел в холодные как лед глаза и не знал, что делать. Догадывался, но не знал. Я понял. Разберусь. Мужчина прервал связь и медленно поднял ладони на уровень груди. Шипор не шевелилась. И что дальше? Убьешь меня? Мне нужен шторм. Где он? А она уже не та идейная девчушка. Пару минут назад с ним ехала девушка, полная энтузиазма и желания помочь правому делу ценой своей жизни, сейчас перед глазами стоял безэмоциональный джедай с пальцем на крючке. Один неверный шаг. Хочешь его убить? Поговорить? Зачем тогда все это? Вербовка, актерская игра и... это... так вышло. Джейн пожала плечами как ни в чем не бывало. Кол, подумай лучше о своей семье. Твоя жена вряд ли переживет твою смерть, а дети очень тяжело переносят смерть отца. Ты же не хочешь этого, я знаю, так что без резких движений и ответь на мой вопрос. Где шторм? Я, Макура, не знаю я. Парни говорили, что он покинул этот район. Я не вру, я знаю. Она перевела пистолет на парализующий режим и нажала на спуск. Мальта, кабинеты высшего совета. День спустя, многие думают, что сила сама по себе дает тебе власть над другими. Немногие же считают наоборот. Тот, кто стоит выше всех, может по праву считаться сильнейшим. Именно из последних и был советник Конрах, разумный, который смог взобраться по лестнице почти на самый верх и взирать на остальных как на скот. Свой скот. Он стоял возле панорамного окна и смотрел в раздумьях на бурную ночную жизнь столицы, забыв про свои обязанности. Это умиротворяло и успокаивало нервы. Наступит день и все закончится. Обязательно наступит. Гробовую тишину нарушил входящий вызов секретаря. Старец сделал глубокий вдох, нехотя прерывая свой отдых, и лениво нажал на кнопку. Слушаю. Советник, к вам посетитель. Говорит, что случайно подарил вам испорченное карельянское вино?» Неуверенно прозвучал молодой женский голос. «Впусти его!» В просторное помещение с высоким потолком вошел средних лет высокий мужчина. Обычно все гости сначала поражаются апартаментом и творением мастеров искусства в виде статуй и картин. Со вкусом подобранная мебель, изысканный декор золотого, белого и черных цветов, и дорогие напитки в дальнем углу. Но не он. Гостю была безразлична богатая обстановка, которой мало кто мог похвастаться. Советник. Мужчина приложил правую руку к сердцу в знак уважения и присел в предложенное кресло напротив хозяина кабинета. «Рассказывай, друг мой», — монотонно попросил советник и упал на свое место, сложив руки домиком. «Как наши дела?» «Как всегда, владыка. Нехорошо, неплохо». Гость достал из кармашка инфокристалл и вставил в разъем. Над столом появился голографический текст в сопровождении разных изображений. «Ваши коллеги, которым пора на пенсию, чудом ее избежали. Кроме одного, советник Егиль, к большому разочарованию, не сможет прибыть на следующую встречу. Больное сердце. Да, это грустно», — сфальшивил Конрах и закивал головой. «Знаешь, а ведь таким человеком был, такие планы строил. Еще пару часов назад выловили ячейку. Нам банально повезло, оперативники с юстициарами прибыли за 2 минуты до казни наших агентов. Ребята хорошо потрудились, но им нужен отдых. И час назад получили подтверждение, что этот КамАЗ, Иткла, жив. Хаем, я думал, наемница разобралась с ним», — пробубнил старик, рассматривая свои ногти. «Мы тоже. А что там в Игнаре? Эти недоумки захватили город, но я вроде слышал, что там был джедай». «Да, владыка». Мужчина махнул рукой, пролистывая ненужную информацию, и вывел нужный текст. Конрах с интересом пробежался по первым строчкам и откинулся на спинку, поглаживая правой рукой подбородок. Джедай там и вправду был. У агента были сложности, и отчет прислал совсем недавно. Он как раз и подтвердил, что кошка убила нашего крота и спровоцировала стрельбу. Джей на бренный киску схватили, но они сбежали. Куда, неизвестно. Никто на связь не выходил. Где-то прячется, значит. Хаем, найди ее и убей. Еще мы знаем, где сейчас шторм. Конрах хищно улыбнулся. Прекрасно. Я лично проконтролирую, чтобы его устранили. 26 часов спустя. Дикая территория. Беспощадный ливень накатил, словно шторм во время штиля, как только небесное светило скрылось за горизонтом. Молнии сверкали в небе и били по кронам деревьев, поджигая их, а капли холодной воды не давали разрастись огню. Сильный ветер гудел по округе, вздымая тысячи сухих листьев вверх и закручивая их в диком танце. Немногие фуражки отважились прогуляться по лагерю, и еще меньше отправились в патруль. Сапоги проваливались в грязи, одежда промокала до нитки. Природа любит удивлять разумных своими сюрпризами. Шторм стоял над голографическим столом и просматривал информацию с инфокристалла. Единственный глаз болел, пальцы массировали уставшие веки, не давая им окончательно сомкнуться. Ему хотелось лечь и спрятаться под теплым пледом, но обязанности вынуждали работать в гордом одиночестве. Очередная молния пробила кромешную тьму палатки шатра, выделив человека ярким светом. И не только его. 1 секунда. Ее хватило, чтобы краем глаза заметить чью-то тень, упавшую на стол. Шторм повернулся к выходу, но никого не увидел. Отлично. Теперь мерещится всякое. Он еще раз помассировал уставший глаз и вернулся к чтению. Еще одна вспышка не заставила себя долго ждать. Яркий свет снова пробился внутрь и раскрыл ночную гостью. Лидер КФ дернулся от неожиданности, сделал шаг назад и выхватил пистолет. Та не пошевелилась. Тусклый свет от голостола падал на молодое лицо, выделяя тяжелый взгляд, рубцы и мокрые волосы. «Закричишь, хуже будет», — прозвучал юный, но довольно серьезный голос, насыщенный стальными нотами. От нее исходил какой-то жуткий холод, отчего мурашки пробежались по спине. «Хочешь меня убить? Надо было делать это сразу», — вернув уверенность, сказал Шторм, делая еще один шаг назад. Гостья не шевелилась, все так же сидела на краю стола и смотрела в его глаза. «Но ведь не убила, а значит, что твоя смерть меня не интересует. Тогда что тебе надо? Мне нужно знать, кого следует убрать, чтобы все прекратилось». Гроза как будто была соучастницей ее визита и выпустила еще одну молнию. Шторм непроизвольно сглотнул. «Ты? Нет. Твои люди сделают из тебя идола и продолжат борьбу, которая закончится кровавой резней. Тогда кто-то другой, Но вот кто. Мужчина заметил в тусклом свете слабо блестящий цилиндр на поясе, торчащий из-под куртки. «Ты джедай», — сообразил он, ощущая появившуюся неприязнь к собеседнице. Ее уголки рта поднялись вверх. «А вы сообразительны, Маротта Кунани». Словно выплюнув яд, выговорила его имя гостья. Шторм напрягся. «Ты знаешь, кто я. Более того, я знаю, что тут произошло на самом деле. Поэтому мы сейчас говорим. Может, опустишь пистолет?» Он покачал головой. Джедай вздохнула и незаметным движением вырвала из его рук оружие и притянула к себе. «Проклятый джедай», скрипя зубами, прорычал Маротта, пока та небрежно осматривала пистолет. Старая обида проснулась, злость заиграла в голове, что сильно отразилось в силе. «Откуда такая ненависть к нам?» Ощутив эмоции, спросила гостья и положила оружие на стол. «Потому, что из-за вас все и началось. Все было нормально, пока джедай не прилетел к нам и не попытался устранить меня вместе с другими изменниками». «Джедай». Она удивилась услышанному и внимала каждому слову. «Да, один из ваших. Порубил всю мою охрану и почти отрубил мне голову. Этот протез». Он приложил палец к импланту вместо глаза, напоминание о случившемся. «Были еще те, кто смог помочь мне инсценировать смерть, а потом поднять народ на борьбу. Не знаю, что с ним случилось дальше, но, надеюсь, сдох где-нибудь на краю галактики». Джейн почувствовала сильный всплеск. Совсем рядом. Сила говорила об опасности и указывала на два разветвления будущего. Туманные и неясные, которые давали понять, что сейчас произойдет что-то важное. Сконцентрировавшись, она использовала технику поиска жизни и моргнула. Яркое голубое свечение, по сравнению с которым свет Маротта был тусклым, выделило какого-то гуманоида, медленно идущего к их палатке. Сомнений не было, одаренный, но не такой, как другие. Шепард в мгновение ока дернула рукой, перебросив мужчину через стол и активировала световой меч. Фиолетовое свечение осветило шатер и бросило свои лучи на стоявшего в проходе человека. Среднего роста мужчина в длинном плаще с туго натянутым капюшоном излучал спокойствие и безмятежность. Вспышки молнии не могли показать его настоящую личину. «А-а-а-а, Абрен!» – прозвучал знакомый до боли голос и еще больше взбудоражил силу. «А я все думал, куда же ты пропала после Игнари?» «Так это была ты!» – не к месту спросил Шторм, поднявшись на ноги, и с опаской посмотрел на незваных гостей. «Макура, меня прокляни, Шторм!» «Или, быть может, Маротта Кунани!» «Я думал, ты погиб!» – одаренный говорил искренне, но почти не ощущался в силе. Только внутренний свет намекал на его мощь. «Не дождешься», — прорычал мужчина и, подхватив пистолет, нацелился на джедая. «В этот раз я тебя убью». «Шторм, не лезь», — чуть ли не приказала девушка, держа клинок перед собой. Острие смотрело точно в горло одаренного. Старец тихо засмеялся. «Что же, я давно хотел размять свои старые кости. Не волнуйся, дитя, смерть». Шепард вскинула руку вперед, толкнула одаренного, не дав закончить фразу. «Поднимай своих, если...» Старик ответил тем же, всего доля секунды и фиолетовый клинок встретился с зеленым. Искры от ударов летели во все стороны, плазма прожигала все, что попадалось ей на пути. Джейн попыталась увести удар в сторону, но пропустила ботинок в живот и врезалась в стену. Шатер наклонился. Шторм попытался покинуть палатку, но невидимая сила удержала его на месте. Джейн схватила стол и запустила его в одаренного, позволив человеку уйти. Адреналин забурлил в крови, старый добрый азарт драки проснулся и требовал действий. «Ты сильна!» Старик откинул стол обратно. Шепард нанесла короткую серию стремительных ударов, пытаясь компенсировать свою скорость грубой силой и ловкостью движений, однако ничего не помогало. Но недостаточно. Невидимая сила схватила девушку и выкинула через стенку на десяток метров в лужу грязи. Шатер окончательно повалился, а разумный порубил его на куски, чтобы освободиться. Огонь. По команде десяток стволов выпустили сжатые сгустки плазмы в одну единственную цель. Зеленый меч быстро смещался по оси, отбивая болты в обратную сторону. «Вали его! Выкуси, падаль!» Хлопок гранатомета. Одаренный небрежно развернул снаряд и запустил его в группу стрелков. Мощный взрыв разбросал тройку разумных и разрушил пару конструкций. Фуражки начали паниковать, их нарастающий страх перед противником хорошо ощущался в силе. «Давайте, парни, мы сможем». Фигура в плаще размазалась в линию, стремящуюся к другой группе из 5 человек. Они не успевали, не были так быстры. Световой меч прорубил их легкую броню под шинелями и разбросал части тел по липкой грязи. Шепард бросилась в атаку. Две линии быстро сблизились друг с другом и закружились в быстром танце. Световые мечи наравне с молниями сверкали в темноте, гул и скрежет перекрикивали шум ливня и привлекали всеобщее внимание. Девушка пыталась пробить защиту любым способом, но на каждый удар приходилось по 2 блока. Клинки соприкоснулись, фиолетовый отвел зеленый в сторону. Выпал хороший шанс ударить подошвой в корпус, но одаренный ловко перехватил ее ногу и толкнул назад. Падаван плюхнулась спиной в грязь и сразу же перекатилась в бок, уходя от удара. Невидимая рука схватила ее и бросила в толстый ствол дерева. Гул мечей сменился непрерывной стрельбой. Так не пойдет. Fuck. This fucker drives me insane. Она выплюнула грязь, попавшую в рот, и вытерла рукавом промокшей куртки лицо. Джедай стремительно сближался с бойцами и рубил их на куски. Страх, как ядерный реактор, фанил в силе. В лагере оставались только самые смелые или самые глупые. Их крики, эмоции и смерть, отдававшаяся болью в груди, злили Шепард. Злость давала силу. Девушка вытянула руку, сконцентрировалась на противнике и со всей силы махнула в сторону. Старик остановился в воздухе, так и не допрыгнув до своей жертвы, и влетел в борт грузовика. Разъяренный, словно хищник, у которого забрали его добычу, он поднялся на ноги и тут же упал на колени, поставив верхний блок. Ухмылка заиграла на лице, когда одаренный посмотрел в золотого цвета глаза, ощутил бурю внутри юного джедая. «Ты злишься». Девушка ударила его левым коленом в челюсть и со всей силы приложила об борт машины. Одаренный увернулся от удара сверху и оттолкнул от себя соперницу. Та ловко перекатилась через плечо и встала в боевую стойку. Взмах клинком, правая нога оттолкнулась от земли и мечи столкнулись с новой силой. Поддайся эмоциям. Фиолетовый клинок ударил сверху, медленно давил зеленый вниз, пока каким-то образом не вылетел из рук. Реакция помогла Джейн пригнуться и не лишиться головы. Шаг в сторону под верхним выпадом и перехват ведущей руки. Пальцы сжали кисти и вывернули ее. Одаренный крикнул от боли. Рукоять деактивировалась и плюхнулась в лужу. Она пропустила хук справа и сразу ответила тем же, но старик парировал и бросил девчонку в грязь. На зубах снова заскрипел песок и земля. «Что ты можешь, джедай, против мощи темной стороны? А я и не джедай». Шепард зачерпнула рукой грязь и кинула в человека, заставив прикрыть рукой голову. 2 удара в корпус с правой руки, ребра затрещали, осколки костей вонзились в плоти легкие. Хук справа в висок, в глазах потемнело. Апперкот левой, голова дернулась назад. Последний, намного сильнее предыдущих, прямой в голову. Капюшон слетел. Одаренный свалился с ног и попытался подняться, пропуская через себя теплые потоки силы. Маленькая рука схватила его за воротник и приподняла. В золотых глазах мелькнуло удивление. Правая рука остановилась в нерешительности. Конрах воспользовался заминкой, схватил Джейн за волосы и впечатал в грязь. Она мотнула головой и схватила его за капюшон, потянула на себя. Руки сцепились в удушающем приеме, ноги обхватили тело. Одаренный брыкался, попытался освободиться и начал бить локтями в бока. Джейн терпела, еще сильнее сдавливая шею. Кадык уперся в мышцы. Резкое движение в сторону, позвонки хрустнули. Конрах дернулся еще пару раз и окончательно обмяк. Все закончилось. Девушка скинула с себя бездыханное тело и встала на колени. Капли дождя смывали прилипшую грязь и капли крови, оставшиеся от ударов. Дыхание участилось, ритм сердца понемногу возвращался в норму. Ярость была грубо придушена и запечатана в клетку. Но она была инородной, спровоцированная ощущениями остальных, чужими страхами и смертью разумных. Оставшиеся в живых бойцы КФ окружили девчонку и навели бластеры. «Опустите оружие», — скомандовал лидер, приближаясь к собравшимся. «Но Шторм, она же джедай», — запротестовал один из фуражек, «которая спасла ваши жизни. По крайней мере, сколько смогла». Мужчина поднял с земли металлический цилиндр и подошел к девчонке. Бойцы недоверчиво переглянулись, опустили бластеры, но пальцы продолжали лежать на крючке. Молния ударила в верхушку дерева, поджигая промокшие ветви. Световой меч перекочевал из рук в руки и занял свое место на поясе. Прибывшие из патруля отряды, вернувшись в лагерь, начали помогать выжившим убирать тела и восстанавливать конструкции. Недовольство росло с каждой секундой от одной мысли, что им приходится сейчас работать, а джедай находится прямо под боком. Тех, кому повезло выжить, перенесли в полевой госпиталь, чтобы обработать раны, единицы вернутся в строй. Шторм чувствовал себя бодро после драки и медленно расхаживал под навесом. Сонливость ушла без следа, куча проблем сменилась одной единственной. То, что он второй раз избежал смерти, радовало, но недоверие к другому джедаю, как и ко всем остальным, никуда не пропало. Девушка сидела на ящике в позе лотоса с закрытыми глазами, освещенная прожектором. Марота удивился ее возрасту, ведь он представлял джедаем взрослого разумного, а не подростка. «Спасибо», — выдавил из себя мужчина и остановился напротив Падавана. Та слегка кивнула головой, принимая благодарность. «Не думал, что джедай спасет мне жизнь. Всем нам, учитывая события в Игнаре. Вы первые начали», — она пожала плечами и сделала глубокий вдох. Приятное тепло протекало по телу ручейком, проникая в каждую поврежденную клетку. Шторм сделал последний круг и присел на край ящика, сложив на груди руки. «Джедаи все такие. Нам рассказывают, что вы хранители мира, а не тираны и узурпаторы. Я бы сказала, безобидные и чересчур добрые. По крайней мере в храме все такие», — уточнила Джейн и спустила ноги вниз. «И мухи не тронут, если она не начнет кусать. Конрах совсем другой, темнее, чем все остальные. Хех, джедайские фокусы». Он кивнул на костяшки. Минуту назад там была содранная кожа, а сейчас она стянулась обратно, оставив старые на вид шрамы. Шепард закатила глаза, невольно вспомнив наемницу. «Подожди, Конрах». «Да, член высшего совета. Этот подонок еще и советником стал». Она кивнула. «Проклятый нерфопас». Шторм посмотрел на лежавшее в луже тело бывшего врага. «Что будешь делать?» «Я сменила сторону. Что еще остается делать?» — риторически спросила Джейн, смотря, как двое бойцов несут раненого на носилках. Бедняге отрубили ноги, и вряд ли он когда-нибудь сможет ходить, если не поставит протезы. Арестовать других советников, но они просто так не сдадутся. Твои люди смогут подстраховать. Не уверен, признался человек и покачал головой. Нашу группу в Мальте накрыли с потрохами. Посылать других очень рискованно. Это снова создавать подполье в городе, новые точки. А мне и не нужно, чтобы вы готовили новую почву. Стремительный удар в самое сердце, этого достаточно. Хочешь попросить меня начать штурм? Уловил мысль Марота и криво усмехнулся. Нет, мы не готовы. У нас нет постоянной базы, людей не хватит. Если атака провалится, нас попросту раздавит. Слишком большой риск. У вас не было джедая. Даже двух. Шторм неуверенно посмотрел на девушку и еще раз обдумал ее слова. Слишком много будет поставлено на карту, ставка, которая может не окупиться. Сейчас его просили бросить все свои силы без какой-либо подготовки на столицу, когда КФ только-только начала закреплять за собой обратную сторону планеты. Пришедшее из ниоткуда внезапное чувство доверия к джедаю постепенно развеяло сомнения. Калрии свой. Исчезновение ученицы не на шутку взволновало его. Последний раз она выходила на связь 3 дня назад, последний сеанс был как раз перед тем, как она отправилась в Игнари. СМИ быстро разослали новость о том, что город пал под натиском террористов. И с тех самых пор что-то странное происходит в Силе. В тот день Забрак почувствовал сильный всплеск, в следующий раз почти точно такой же, и вот вчера сильные возмущения выдернули его из сна глубокой ночью. Он чувствовал проявление темной стороны, и то, как решилось будущее. Рыцарь в последнее время пытался найти своего падавана, но все было тщетно до сего момента. Он почувствовал, как кто-то тянется к нему и очень тихо зовет по имени. Джедаи были вместе достаточно долго, чтобы Забрак смог узнать владельца голоса и почувствовал некое облегчение. Короткая медитация позволила узнать, откуда именно звала его Джейн. Дикая территория, в сотнях миль от Мальты. 10 часов пути по грунтовке и 5 над кронами деревьев. Мысленно поблагодарив советника, Калриэй сел в кар и поднялся на уровень птичьего полета. В боковом зеркальце мелькал силуэт еще одной машины, которая преследовала его по пятам. Она вынудила джедая приземлиться и двигаться пешком, пробираясь через густую чащу леса, чтобы оторваться от преследователей. Через какое-то время Забрак вышел на открытую поляну, где, как предполагал, они должны были встретиться. Он чувствовал рядом одаренного, но где именно, понять не мог, пока за спиной не хрустнула ветка. Рыцарь повернулся на звук. Из-за деревьев показалась его ученица, внешне все такая же, но в силе, совершенно другая. Он помнил неутихающую бурю, которая бушевала в ребенке, ураган, который все время пытался вырваться наружу. Сейчас все было иначе, будто кто-то другой стоял перед ним. «Привет, мастер», весело махнула рукой девушка и подошла к нему как ни в чем не бывало. Вместо традиционной робы была обычная, потрепанная одежда, засохшая по колено грязь и торчащие во все стороны рыжие волосы. Лицо покрывали маленькие рубцы, под глазами отчетливо виднелись синяки. «Джейн, что с тобой произошло?» — сразу же спросил Забрак, разогнав все веселье девчонки. Она вздохнула, посмотрела куда-то в сторону и рассказала все, что ей довелось узнать. Рыцарь с каждым предложением все больше и больше хмурил брови, а истинная картина происходящего только расстраивала. Ученица лучше поработала со сбором информации, чем он. Самой важной частью рассказа была схватка с другим джедаем. «Джедай», — уточнил он, переваривая сказанное и наматывая круги. «Да, а еще зеленый световой меч». Забрак остановился и, поймав брошенную рукоять, с долей гордости посмотрел на своего падавана. Слышать про то, как их брат пал, было грустно, но то, что девушка смогла противостоять опытному воину, говорило о многом. Для него это много значило, обучение прошло не зря. «Джейн, ты сразилась один на один с очень опытным рыцарем и победила. Вне всякой похвалы, это очень хороший показатель. Там были фуражки, мастер», — подметила Шепард. «Конрах, конечно, порубил бы всех, но их участие не стоит недооценивать. Пока я лежала в грязи, они отвлекали его на себя и наоборот. И все же, сам факт». Забрак подбросил меч, прицепил его на пояс и улыбнулся. Падаван побила рыцаря. Интересно, о чем он думал? «Хорошо», — он кивнул куда-то в сторону. «Нужно доложить совету о происходящем и получить новые распоряжения. У нас нет на это время, мастер. Фуражки начнут атаку Мальты со дня на день. К этому времени мы должны закончить атаку». Забрак на долю секунды опешил. «Пострадают жители. О чем они вообще думают? О том, как бы победить одним решительным ударом. Мы не можем этого допустить. Джейн, нужно срочно отменить нападение, пока не стало поздно». «Уже поздно, Кэл». Шепард покачала головой и как-то по-дружески положила правую руку на плечо. «Мы можем либо наблюдать со стороны, либо закончить все быстро. Когда Маротта объявит о своем возвращении, все закончится». «Ты сильно изменилась», — заметил рыцарь, но не стал убирать руку, наоборот, положил ладонь сверху. «Джейн, совет не одобрит самостоятельности. Вопрос выходит за рамки нашей ответственности. Нас послали решить проблему Карпиша. Проблема в советниках и незаконной узурпации власти». Калриес безнадежно вздохнул. Ему не нравилось, что ситуация сложилась именно таким образом, и что ее уже никак не изменить. Ему, как хранителю мира, предстояло не допустить больших жертв и надеяться, что сила поможет в этом. «Один вопрос». Рыцарь серьезно посмотрел на падавана и убрал ее руку. «Что с тобой случилось? Если бы я могла объяснить». «Мальта. Центр управления. 28 часов спустя. Травис, с новым званием старшего лейтенанта, шагал по серым коридорам штаба ПСБ и одной четкой задачей – запустить сирену по всему городу. По обе руки держались оперативники и внимательно оценивали каждого, кто проходил. Парень не мог подумать, что когда-нибудь присоединится к движению КФ. Всего пару дней назад он стал полноценным членом террористической организации, которая наводит ужас и страх на жителей Карпиша. Возможно, вербовщик был слишком убедителен или он не мог сопротивляться правде, которую разложили по полочкам. Лейтенант не знал, но чувствовал себя частью чего-то значимого. Верил, как и другие, что выбрал правильный путь. Троица зашла в лифт, платформа начала подниматься вверх. «Так я смогу помочь, все закончится, мне помогут». Он посмотрел на сопровождающих и мысленно усмехнулся. Всего час назад узнать о том, что планируется штурм города, и то, что треть всех сотрудников – предатели, он не верил. Время покажет, кто был прав. Двери открылись, пропуская разумных в отдел управления. Компьютеры, мониторы, постоянные разговоры по интеркому и снующие туда-сюда оперативники. Ему сказали, что среди всех есть лоялисты, которые только и ждут сигнала. Смешного и странного. Травис вдохнул всей грудью, прогоняя терзающие сомнения, и крикнул на весь отдел: «Свобода!» Все затихли и в недоумении уставились на вошедшего. Прошла пара секунд прежде, чем многие повскакивали с мест и наставили друг на друга оружие. Картина вызывала смех, да и только, никто не знал, кто свой, а кто враг. Лейтенант сглотнул и медленно шагнул в сторону главного пульта управления. В его сторону сразу же посмотрела пара стволов, но и на тех тоже. Постепенно союзники начинали понимать, где кто и за кого. Всю дорогу Шепард слушала от своего учителя нравоучительные речи про то, как глупо она поступила, но это не мешало ему вести Кар к центру города. Забрак напоминал, что они джедаи, хранители мира, и должны пресекать конфликты, а не разжигать. Джейн прекрасно понимала его позицию, но вслух свое мнение не высказывала. «Я очень разочарован, мой юный падаван», — в который раз повторил Забрак, подстраиваясь под поток машин. «Я думал, что выбрал правильного ученика, а в итоге мне попался неуправляемый Юнлинг. Ты бы поступил так же». «Нет», — отрезал Квел. «Без одобрения совета я ничего не делаю, и отвечать за эту выходку придется именно мне. Можете взвалить всю вину на меня, учитель», — безразлично пожала плечами Шепард, чем вызвала у мужчины легкую усмешку. «Увы, Джейн, но любые твои ошибки – мои ошибки. Если ученик не справляется, это проблема учителя и его методов». Он покосился на девушку. «Очень похожий на меня когда-то, размеренную и повседневную жизнь разрушил вой сирены. Разумные сначала встали, как вкопанные. Они не понимали, что сейчас происходит, и искали ответа от других. Он пришел оттуда, откуда никто не ожидал. Из разных участков города выкатились броневики и устремились к окраинам города, из космопорта поднимались корабли юстиции. Корветы и фрегаты задирали нос вверх и выходили на боевую позицию. Оперативники и юстициары старались, как можно быстрее, занять выезды и блокировали все подступы. Гражданские в панике спешили покинуть улицы и укрыться в безопасном месте, чем осложняли их передвижение. Штаб проклинал своих аналитиков за халатность. Пропустить крупномасштабный штурм, к которому никто не готовился, было последним, что от них ожидали. В то же время командование было уверено в своих силах и занималось привычным для себя делом. Составляли план обороны и передавали группам их задачи. До первых хлопков из дикой территории. КФ в темпе вальса расчистили место для своего главного оружия. Безумная БТ-160 мм гаубица вспахивала сырую землю траками и поднимала дуло вверх. Всего за 10 секунд она выплюнула все болванки в борт корвета. Дефлекторный щит вспыхнул дважды, но на третий раз мощности не хватило. Снаряд пробил правый борт и сдетонировал. Из пробоины вспыхнуло пламя, а на город упали первые обломки. Проектировщик гордился своим детищем, стоял рядом с ним и собственными руками доказывал, что был прав. Видя, как первая цель вспыхнула, заряжающие с еще большим энтузиазмом принялись заряжать новые болванки. Треть сил атакующих ввязались в бой с передовыми частями обороны. Как только появлялась брешь, десятки бронемашин срывались с места в сторону Мальты. Из леса поднимались клубы черного дыма, огонь стремился вверх и перепрыгивал на следующие деревья. Правительственные войска держались из последних сил, но на каждого солдата приходилось по 4 бойца. Новый залп гаубицы. Щиты фрегата вспыхнули. Три турболазера повернулись к приблизительному месту нахождения артиллеристов и открыли огонь. Раскаленные сгустки плазмы валили деревья и поджигали новые участки дикой территории. Бойцы молились богам, чтобы шальной выстрел не накрыл их. Бетси снова дала 3 залпа, щит выдержал 4-й удар и тут же лопнул. Второе попадание разворотило ангарные створки, а третье снесло мостик. «Валим отсюда пока целы», — скомандовал командир расчета и указал направление. Гаубица развернулась на месте и пошла напролом через огонь. Вид постепенно разваливающегося флота давал бойцам уверенность в победе. Со всех сторон на территорию пригорода выкатились броневики. Первые машины приняли на себя весь урон обороняющихся и вспыхнули как спички. Некоторые остановились полубоком, выгружая десант для поддержки. Обороняющие сильно рисковали, поднимая головы под плотным огнем бластеров. Один корвет зашел на позицию и открыл огонь по наземным силам. Турболазеры подкидывали клочки земли вверх и косили бойцов КФ. Три хлопка заставили замолчать судно, один снаряд пробил правый борт, а второй взорвал один из двигателей. Корвет стремительно пошел на снижение и пропахал носом позиции атакующих. Не успевших убежать фуражик размазало в труху, оставив только мокрое место. Северная группа потеряла почти половину своих сил и вынуждена остановилась. Первые броневики достигли восточной части города. Десант в спешке закрепился и вынудил обороняющихся отступить вглубь. «Нам нужно торопиться, пока все не стало еще хуже». Клриес ловко припарковал машину у обочины и выпрыгнул наружу. Шепард собиралась уже бежать к зданию совета, но заметила, как Забрак смотрит куда-то вверх. Флот юстиции из 10 кораблей спускался в атмосферу со всех направлений, создавая подобие огромного кольца, который сжимался над пригородом. Один фрегат ускорился и сделал десяток выстрелов из турболазеров, пока 3 метких попадания в одну точку не подорвали брюхо. «Идем, Квел», вернула его в реальность Джейн и поспешила к зданию совета. Забрак покачал головой, представляя, что с ним сделает высший совет джедаев. Они игнорировали охрану, которая была слишком занята ломящимися внутрь гражданскими. Разумные искали укрытие, где могли и, как правило, всегда стремились к самому ближайшему месту. Некоторым удавалось проскочить в вестибюль, где их встречала следующая группа охраны. Джедаи проломились через их цепкие руки и прыгнули в лифт. Рыцарь уверенно нажал на 20-й этаж и ответил на неуверенный взгляд девушки. «Я у них уже был». Они вошли в небольшое помещение, возле окна которого столпилась небольшая группа разумных и со страхом наблюдала за развернувшейся картиной. Среди них были и представители высшей власти планеты. «Советники», — обратился Забрак к группе разумных, — «именем Республики и Ордена Джедаев, вы арестованы. Вы угрожаете нам, джедай», — возмутился один из советников, не веря своим глазам. «Угрожаю». «Нет, что вы». Шепард выхватила световой меч и активировала клинок, вызвав неодобрение наставника. «А вот моя ученица, похоже, да». Спустя каких-то пару часов штурм закончился, как только на всеобщее обозрение вышел шторм и показал свою настоящую личину. Истинный почти планеты выступил с яростной речью и призвал жителей Мальты выйти на улицы и помочь ему остановить тиранию узурпаторов в лице членов высшего совета. Корабли застыли на месте, турболазеры прекратили огонь, как и безумная Бетси, пока юстициары и оперативники пытались справиться с новой проблемой в лице хлынувшей со всех сторон толпы. Красные фуражки воспользовались ситуацией и быстро захватили город, попутно разоружив гарнизон. Весть о том, что народный любимец оказался жив и, более того, вернулся, как чума распространилась по всей планете. Огромная толпа столпилась у здания высшего совета и выкрикивала ругательства и проклятия на 5 заключенных, которых вели джедаи. Лорды пытались оправдаться и заодно понять, что сейчас происходит. Их быстро передали местному суду, а Маротта Кунани вернул себе законную власть. Корпус юстиции вместе с джедаями, через какое-то время, покинули планету. Первые негодовали от произошедшего и быстро доложили Сенату, но бюрократическая машина решала более важные вопросы и не интересовалась проблемами какой-то планеты Среднего Кольца. Последним пришлось отчитываться перед Высшим Советом джедаев. Клриес принял на себя всю вину от произошедшего и прикрывался велением силы. Мнение магистров разделилось. Одни говорили о том, что рыцарь принял поспешное решение, пока другие спешили с этим не согласиться. Так или иначе, все закончилось. Примечание к части. Этот ублюдок меня заебал. На этом усе. Ну как, корпеж закончился. Если у вас есть какие-то мысли или замечания, смело говорите. Глава 9. Интерлюдия. Примечание к части. Нет никакой даты окончания войны со жнецами. Возможно, диалог в середине покажется странный. Вернее, он такой и есть, граничит с фантазией, чем с реальностью, но я просто не могу как-то по-другому придумать. Вернее, 6-й раз переписывать под корень не хочется. Конец уже содержится в начале. Джордж Шорвилл. 1984. Всю дорогу до Корусанта джедаи почти не покидали трюм. Клриес настоял, что Падавану необходимо посвятить свободное время совместной медитации, а не обычным тренировкам, пока Ар-3 временно исполняет роль пилота. Забрак прощупывал свою ученицу, пытался найти объяснение резким изменениям, но ничего, кроме слабого следа темной стороны, не ощутил. Этот факт его беспокоил, как и то, что именно ему придется отвечать перед Высшим Советом за произошедшее. За корпеши за ученицу.